Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 28 мая. Пахом Бокогрей. Как казалось, безнадежно холоден был Сидор, а пришел пахом, запахло теплом. Это знич, славянский дух вечного источника жизни, свой священный костер на земле разжег. И, похоже, теперь ему до самой осени гореть. На пахома тепло, все лето тепло. Говорят, именно в это время любил затевать свои бесшабашные игры веселый славянский бог молодецкой удали и страсти Ярила. Под его взглядом всяк без вина пьянел, без хмеля хмелел. А на пути дороги Ярилы цветы и травы зацветали, что ни шаг, все ярче да духовитее. Недаром же до сих пор жива в народе пословица «На пахома и пустырь зелен». Похоже, проснулась земля окончательно, а вместе с ней и самые крошечные ее обитатели – комары да мошки, червячки да блошки. И пусть себе толкутся, лишь бы не жалили, не кусали. Хотя интересно, отчего это стрекозы, собравшись стайкой, мечутся из стороны в сторону, беспокойно крылышками треща? Может, жара на них так повлияла? Или напугал кто? Да нет! Весенняя жара стрекозам только в радость, а опасаются они урагана, который вот-вот ветрами и ливнями на землю обрушится. Так что не стоит, наверное, на лугу задерживаться, а следует домой поспешить, чтобы от непогоды укрыться. Стрекозы редко когда в своих прогнозах ошибаются. Как, впрочем, и многие другие насекомые, по поведению которых предки наши могли не только погоду определить, но и о многом другом догадаться. Перед дождем, например, бабочки-крапивницы стараются в любую щель спрятаться. Мухи и осы в дома залетают. Муравьи, собрав личинки, убирают их в муравейник. Все входы и выходы поплотнее закупоривая. Стрекозы к земле жмутся, а оводы становятся особенно злыми. Но если погода обещает быть сухой и солнечной, паук свою паутину непременно колесом закрутит. Кузнечики станут трещать громко и без умолку. Дождевые черви поглубже в землю зароются, а стрекозы, поднявшись повыше, вдруг замрут, зависнув над землей диковинной легкокрылой машиной. Наши прадеды считали, что все те же комары да мухи могут нас о предстоящей ссоре предупредить или место зарытого клада указать. Или неприятно было, когда муха в щи попадала, но зато это обстоятельство служило верной приметой скорого подарка. А муха, беспокойно жужжащая, бестолково, но упорно бившаяся в закрытое окно, предвещала затяжную ссору, ругань, скандал. Кузнечик, забравшийся в дом, так и норовил выжить из него настоящего хозяина, а переползающий через дорогу червяк сулил необычайно интересное известие или встречу. Покидающие дом тараканы служили предвестниками пожара. Пчелиный рой, влетевший в окно, предсказывал беду. Проснувшаяся зимой муха, говорят, чуяла покойника. А вереница муравьев, переходящая дорогу, указывала на место зарытого поблизости клада. Вот оно как! Славяне, будьте наблюдательными и внимательными к окружающей вас природе, и никакого гидрометцентра вам не надо будет. И много чего интересного и полезного приобретете, наблюдая мир, в котором живете. Братья месяцы.